Глава 34. Воспоминания прошлых лет. Часть 7. С последней прогулки, где Кай и Элеонора обсуждали совместную поездку в клан Ночи, прошло немного времени. В следующий раз они встретились через несколько дней, когда проходила проверка уровня магических сил. Она включала в себя целую серию тестов. Все были разными, но наиболее простым и востребованным оставался тест на камнях. В тренировочном зале на столах лежали гипсовые камни, внутри которых находились голубые сапфиры и черные агаты, символы светлых и темных магов. Ученики подходили, вслепую выбирали один из гипсовых камней и передавали старейшинам. После те разбивали гипс, смотрели на заточенный внутри минерал и оглашали результаты. В зависимости от размера агата или сапфира можно было предсказать, какой ступени однажды достигнет маг. Если находились те, кто предрасположен к становлению магистром, их почти сразу допускали к экзамену на повышение уровня сил. Но помимо сапфиров и агатов в гипсе могли попасться и другие камни. Они выступали предвестниками. Маги, что выбирали подобные камни, в будущем становились значимыми фигурами. Но уровень их магических сил оставался неизвестен, и для его определения проводился другой тест. Люциан знал о проверке уровня магических сил. Ему предстояло пройти этот тест через 3 месяца, потому что к нему допускали только тех, кому исполнялось 20. Этот возраст до сих пор считался магическим совершеннолетием. В 20 лет силы заклинателя обретали истинную мощь и позволяли понять, кем он станет в будущем. Из-за проведения теста на улицах резиденции с раннего утра кипела жизнь. Перед тренировочным залом уже выстроилась длинная очередь из учеников, но Элеонора с Каем ждали недолго. Желая после теста провести больше времени вместе, ребята пришли раньше остальных и заняли места в самом начале. Оказавшись в тренировочном зале, они разошлись по углам. Выбирать гипс стоило без лишних мыслей, поэтому Элеонора взяла первый попавшийся камень и отдала старейшине. Она оставила свое имя, магический след и ушла. На этом испытание кончилось. Девушка выскользнула из тренировочного зала и двинулась в сторону пустующей улицы, где незаметно свернула за угол и стала невидимой. Запрыгнув на крышу одноэтажного здания, она понеслась к главному дому так быстро и бесшумно, как только могла. В резиденции, полной натренированных воинов, о безопасности переживали редко, потому Элеонора осталась незамеченной. Она ловко перескакивала с крыши на крышу, пока не добралась до главного дома. Девушка влезла в открытое окно на 2-м этаже, которое Кай всегда оставлял распахнутым, если собирался увидеться с ней. Люциана такое поведение не смутило. Элеонора не впервые лезла в окно к темному принцу, который ей даже не жених. Комната Кая в клане Луны была просторной и не перегруженной предметами обихода. У стены стояла двуспальная кровать, в углу расположился письменный стол со стулом, а по центру — чайный столик и напольные подушки. По левую сторону находились большой шкаф и зеркало, а также дверь, ведущая в умывальню. Покои Кая были запечатаны при помощи заклинания, и никто не мог попасть сюда без разрешения или услышать шум, раздававшийся внутри 4 стен. Элеонора чувствовала себя как дома. Она собрала разбросанные по письменному столу листы в стопку, поправила одеяло на кровати, а после выудила из поясного мешочка чайные листья и положила их в заварочный чайник. Она набрала в умывальне воду и поставила кипятиться с помощью талисмана. Чаевничать Элеонора начала одна. Она не боялась так поступать, потому что Кай постоянно опаздывал, а ей надо было скрасить скуку. У них с принцем был уговор задерживаться не более чем на час. Если Кай не появлялся в течение этого времени, Элеонора имела право уйти, но уходила редко и всегда дожидалась его. К тому времени, когда пришел темный принц, она уже допивала 2-ю чашу. Юноша сразу подошел к ней, опустился рядом на подушке и приветственно поцеловал в щеку. «Прости за ожидание», — мягко произнес он. Элеонора улыбнулась уголками губ и поставила пиалу на блюдце. «Ничего, не в первый раз». В ее голосе не звучало обиды. Она налила чай в пустую чашу и предложила Каю. «Малина с мятой». «Спасибо». «Почему ты задержался? Кого-то встретил?» Пришлось придумывать оправдание для Ксандра. Оказывается, 2 дня назад я пообещал пофехтовать с ним после проверки уровня магических сил, но забыл. Элеонора вскинула брови. «Он наверняка обидится на тебя». «Наверняка, но какое мне дело? Пусть привыкает и не хнычет. Когда я стану владыкой, его капризы будут только мешать». Она покачала головой. «Капризы, да, но сейчас дело не в этом. Ты обещал потренироваться с ним, а в итоге не сдержал слова». Кай со стуком опустил чашу на блюдце так, что чай выплеснулся за края. «Хочешь сказать, я поступил неблагородно?» В его голосе слышался металлический скрежет. «Может, мне оставить тебя и броситься к Ксандру с извинениями? Я отказал ему ради тебя, а ты недовольна?» Элеонора нахмурилась, ее взгляд потяжелел. Слышать беспочвенные обвинения было неприятно. Она могла бы начать спорить, но от этого стало бы только хуже. Кай, увидев напряженное выражение лица возлюбленной, смягчился. Он полез к ней с ласками, словно провинившийся пес. Люциан не понимал, как одним поцелуем можно заменить извинения. Но Элеоноре этого, казалось, хватило. Как только губы принца накрыли ее, она немедля забыла все тревоги. Магия чувств — это или что-то иное. Но каким бы ни был Кай, Элеонора всегда забывала плохое, когда он дарил ей ласки. Она понимала, что некоторые его слова и действия недостойны прощения, но все равно прощала, когда он извинялся так. Про чай благополучно забыли и оставили стынуть на столе. Элеонора уже лежала на мягких подушках, а Кай нависал над ней. Верхних одежд на них не было, только штаны и нательные рубашки скрывали тела. На принце алая, на девушке белая. Рука Кая в черной перчатке вовсю хозяйничала и скользила по нежной коже, исследуя изгиб талии возлюбленной. У Люциана заклокотало в глотке. Он на своей груди ощущал холодное прикосновение ткани, материал, который напоминал кожу мертвеца. Это было отвратительное чувство. Элеонора вздрагивала от него в наслаждении, в то время как Люциан кривился в попытке абстрагироваться. Когда Кай стянул с себя рубашку и обнажил торс, раздался стук в дверь. В сердце Люциана зародилась надежда, что его спасли от лицезрения непристойностей, но принц проигнорировал звук и вновь прильнул к губам Элеоноры. «Кай, это старший дядя. Открой дверь, мне сообщили, что ты в комнате». Прозвучал голос владыки Луны, теплый и спокойный, как парное молоко с медом. Люциану нравилось встречать владыку Луны в своих снах. Тогдашний правитель являлся высокоуважаемым человеком, благородным и сильным. У него были такие же белоснежные волосы, как у Кая, высокий рост и славный характер. Он слыл отзывчивостью и заботился о своем клане. Вот только ни Элеонора, ни Кай им не восторгались, хотя оба пребывали под его крылом. «Дядя?» — прошептал Кай. «Вот демоны!» Он вскочил и подхватил с пола рубашку. «Прячься!» Элеонора подхватила валявшиеся верхние одежды и без вопросов поползла к кровати. Ей не впервой скрываться. Они никогда не афишировали свою дружбу, поэтому даже владыка Луны не знал о том, что ребята знакомы. Став невидимой, девушка шмыгнула под кровать. Кай натянул рубашку на голое тело и предусмотрительно выпустил ауру, чтобы стереть посторонние энергетические следы. От темной энергии принца Элеоноре стало трудно дышать. Кай старался не выпускать магическую ауру, ведь она оказывала губительное воздействие на окружающих, была гнетущей и злой. Такая аура казалась Люциану мощной, но бесконтрольной. Она не слушалась хозяина, будто вовсе не принадлежала ему. Сила Кая бушевала недолго, и уже через пару секунд Элеонора смогла спокойно вдохнуть. Лежа под кроватью, она ничего не видела, но могла использовать сенсорику, чтобы предугадать движение людей. Кай повесил верхнее одеяние на крючок, поправил напольные подушки, спрятал вторую чашку и только после этого открыл дверь. «Старший дядя?» — официально поприветствовал принц. «Проходите». Он отступил в сторону. Владыка Луны сделал пару шагов и остановился, задав вопрос. «Почему здесь сплошь твоя тьма?» «Ну, это ведь моя комната», — усмехнулся Кай, закрывая дверь. «Почему бы и нет? Мне не разрешено демонстрировать ауру на людях, а выпустить ее иногда хочется. Это как пописать», — гоготнул он. Владыка Луны тяжело вздохнул и потер переносицу. «Пописать?» — повторил он. «Столь глупым шуткам тебя первый младший дядя научил». Кай улыбнулся и приложил к губам указательный палец. «Я этого не говорил». Он всегда прикрывал названного первого младшего дядю, который был ему скорее другом. Люциану ни разу не удалось увидеть, как они общались вживую, но он многое знал из рассказов Кая. Старший дядя кашлянул, опустился на подушки и, указав племяннику на место напротив, сказал: «Нам надо поговорить». «Что-то случилось?» Кай устроился на подушке. «Я вроде ничего не натворил». «Это касается проверки уровня магических сил». С губ принца сорвался смешок. «Я что, выбрал настолько огромный камень, что меня уже готовы повысить до ранга бессмертного?» Владыка Луны покачал головой. «Ты даже не выбрал нужный камень», — произнес он без намека на веселье. «Как это не выбрал нужный?» — опешил Кай. «Значит, я выбрал какой-то другой?» «Да». Принц немного поразмыслил над ситуацией, а после фыркнул и отмахнулся. «Разве это плохо? Мы ведь оба знаем, что я особенный. Наверное, мне и не стоило рассчитывать на Агат». Он в предвкушении поерзал на подушках. «Дядя, ну и какой камень я выбрал? Что он предзнаменует? Стану ли я великим?» «Ты выбрал камень, который предзнаменует нечто зловещее». Кая это нисколько не ужаснуло. «Другого от меня ждать не стоило. Можно узнать, что там такого зловещего?» «Марион. Минерал с недоброй историей», — пояснил владыка Луны, игнорируя беззаботность принца. «Черный кварц, связанный с трауром и похоронными шествиями. Он нагоняет страх, но не своим цветом, а душой. Считается, что Марион избирает тот, кто имеет сущность демона и мрачные мысли. Кай». Его голос прозвучал очень серьезно. «Твоя сила сейчас под контролем». «Моя сила?» Принц немного растерялся. «Да, под контролем». Казалось, старший дядя не поверил ему на слово. Элеонора почувствовала, как владыка Луны замер, словно пристально вглядывался в лицо племянника. «Я же сказал, что все под контролем!» — взвился Кай. Он даже отодвинулся, будто пытался сбежать. «Дай мне убедиться». «Нет! Дядя, у меня от ваших проверок потом каша в голове! Вы же читаете людей, как открытые книги, и легко распознаете ложь. К чему эти проверки? Вы и так все знаете». «Знаю. И я понимаю, что ты что-то скрываешь. Возможно, не силу, а нечто другое». Кай фыркнул. «Мне 19. Естественно, я скрываю от вас своих девушек и то, как мы развлекаемся. Не считаете, что интересоваться подобным — верх неприличия?» Владыка Луны замолчал. Он расправил плечи и немного отклонился назад, наконец-то предоставляя Каю личное пространство. «Неужели в вопросах скромности ты пошел в мать, а не в отца?» — спросил он через мгновение. «Он бы не постеснялся поделиться со мной подробностями своих любовных интриг». Владыка Луны говорил с легкой брезгливостью и теплотой одновременно, словно смирился со скверным характером отца Кая. «Что ж, ты прав. Мне не стоит лезть в эти дебри. Даже если ты что-то скрываешь, вскоре это раскроется. Твои родители уже едут». «Зачем?» — нахмурился Кай. «Я ведь уже сказал». «Из-за камня? Это всего лишь минерал с плохой историей. Как он заставил родителей примчаться сюда?» Все не может быть столь серьезно!» «Это не было бы серьезным, если бы с выбором камня ошибся только ты. Одна из учениц моего клана тоже выбрала неверный. В тандеме два камня образуют общее предзнаменование, а не единичное». «Кто еще ошибся?» «Элеонора, подруга Ливьена. Светлая кожа, золотые волосы. Знаешь ее?» Кай немного помолчал, а после кивнул. «Она выбрала янтарь. Камень света, жизни и мира. Твоя полная противоположность». «И что, это плохо? Звучит, как какое-то противостояние». «Не в вашем случае. Думаю, это значит единое целое». «Единое целое?» Старший дядя поднялся с места. «Родители скоро все тебе объяснят». «А ты не можешь?» В голосе Кая звенело раздражение. «Я не вправе этого делать. Они ответственны за тебя. И им решать, какую часть правды ты должен знать». «Какую часть правды?» Язвительно повторил Кай. «Может быть, всю?» «Может быть», — мягко ответил владыка Луны, подойдя к двери. «А теперь идем». «Куда?» «Обедать. Ты с самого утра ничего не ел». Кай едва заметно дернулся в сторону кровати и сказал твердым голосом. «Да я вообще-то не голоден. Хотел просто отдохнуть». С губ владыки Луны сорвался короткий смешок, и он повернул ручку. «Отказы не принимаются. Я не так часто нахожу время пообщаться с племянником».